«Слышишь эту музыку?» — сказал Фрэнсис. «Музыку? Я бы не сказал». «Банджо! Это приятное банджо! Это бутылка от виски играет. Бутылка и луна». «Тебе виднее», — сказал Билл. Фрэнсис опять прислушался к луне и бутылке и услышал их еще явственнее. «Если ты услышал такую музыку, незачем больше лежать. Можно встать с этой койки, подойти к заднему окну мансарды и посмотреть, как гоняет голубей Джейк Бейкер. Голуби носились над всем кварталом, сукины дети, кругом, кругом, кругом, а Джейк, бывало, свистнет и возвращаются в клетки. Черт-те что!» «Что тебе сделать на второй завтрак?» — спросила Энни. «Я не привереда. Сандвич с индейкой в самый раз. Чаю еще хочешь?» «Этого чаю я всегда хочу», — сказал Фрэнсис. Чтобы его не увидели, он держался от окна подальше, когда смотрел на голубей или с другого конца чердака наблюдал за игрой в футбол на школьной спортивной площадке. «Если тебя не увидят, все обойдется», — сказала ему Энни. Она меняла ему постельное белье два раза в неделю, повесила бежевые занавески и купила пару черных штор, чтобы по вечерам он мог читать газету. Но нужды в чтении он больше не испытывал. В голове не осталось мыслей. Если мысль появлялась, то оседала на мозге, как утренняя роса на каменной равнине. Солнце уничтожало росу, и только ее следы оставались на камне. А камню эти следы не нужны. Вопрос состоял в том, дознаются ли они, что спину человеку сломал Фрэнсис. Ищут ли его или делают вид, что не ищут? В сундуке он нашел старый тренировочный свитер и носил его с поднятым воротом, чтобы скрыть лицо. Еще он нашел пилотку Джорджа Куина, она придавала ему военный вид. В армии он дослужился бы до нашивок, медалей. Дисциплина всегда была ему по душе. Никому не придет в голову разыскивать его в пилотке Джорджа. «Френ, ты любишь желе?» — спросила Энни. «По-моему, я никогда не делала тебе желе. Да и не помню, продавали тогда джел-о». «Если его разыскивают, тогда кончен бал, погасли свечи. Он отправится туда, где тепло, где не надо больше бежать от людей и прятаться от погоды. Эмпирей. Область вовсе не пространственная. Он не движется, и у него нет полюсов. Он обнимает светом и любовью примум мобиле, отдаленнейшее и быстрейшее из материальных небес. В примум мобиле являют себя ангелы». Примечание. Примум мобиле — перводвигатель. «Но если его не разыскивают, он как-нибудь скажет Энни». У нее уже была такая мысль, это он понял. Насчет того, чтобы поставить койку в комнате у Данни, если все точно утрясется и образуется. В этой комнате у Данни места было много, и утром там солнечно. Славная у него комната. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Татьяна Телегина.